Глава 19. На этот раз Фирсову везло. Стоя перед Митькой Векшиным во всеоружии профессионального внимания, приятно ощущая прикосновение Митькиных пальцев, он изготовился к принятию желаннейших для него откровений. И чтобы не испортить дело, даже напустил на себя слегка туповатое выражение. Митька вопросительно поднял глаза. Крутой фирсовский лоб очень кстати напомнил ему другой, бугристый и темный, с ниспадавшей к переносию седоватой прядью, обреченный лоб Агея. Фирсов счел за добрый признак, озабоченную вместо гневной Митькину усмешку, и не ошибся. «Куда ж ты запропал, сочинитель? Второй день тебя ищу». «Да я всегда незримо близ вас сную, Дмитрий Егорыч», — умно и кротко отвечал Фирсов. «Тогда зайди ко мне, я вернусь через минутку к себе», — вполне благожелательно приказал Митька. И вот, не дожидаясь повторения, тот уже похаживал взад-вперед по Митькиной комнате, потирал руки, прилаживаясь к изменившейся обстановке. Впрочем, во всем доме из-за брачной озабоченности Чекилева уже недели две было прохладновато. «Чего, артист, приглядываешься?» — окликнул сзади Митька. «Апартаменты ваши весьма на каземат похожи. Единственное, решеточки для романтики на окне не достает». «А, не поняв», — отозвался Митька. «Садись и слушай, кстати, и мне папироску дай». «Сел?» «И слушаю. Только я дешевое курю». «Ничего. И не тормошись попусту, ведь я не совсем уж злодей. Как и ты, надеюсь, не полный пока мошенник. Не выношу пестроты в глазах», — устало предупредил Митька. «Итак, существует личность такая на свете под названием Агей Столяров». «Наслышан малость. Что же ты про него слышал? И спички тоже дай». «Ну, как бы сказать, обломок недавнего вселюдского подлого побоища. Мужчина ночной, неприятный, со странностями, говорят». «Мало знаешь. В 7 раз хуже. Почему спички сырые у тебя?» «Наследника давеча купали, в лужицу спички выскользнули». Митька вскинул на него внимательные глаза. «А у тебя есть? Вот не предполагал. Канительно поди, нонче с детишками». «Не очень. Ведь свой. Но смысл жизни, а вроде и развлечения. Шумит, производит беспорядок бытия. Надо, Дмитрий Егорыч». О будущем ребенке всего лишь в то утро уведомила Фирсова жена. Но он придвинул предстоящее событие по бессознательному наитию, прибегнув к лжи, помогавшей ему взломать упорное недоверие собеседника. «Это ты верно», — задумчиво обронил Митька, и некоторое время молчал потом. «Так вот, об Агее. Во что бы ни стало желательно ему повидаться с тобой, господин хороший». «На кой же лед я ему спонадобился?» — ища тональность для разговора, вскинул Фирсов и прибавил очень уместно, что его Федором Федоровичем зовут. «Да как тебе сказать, Федор Федорович? Ты ведь сочинитель, если не врешь». «Грешу», — буркнул Фирсов, разочарованно поглядывая себе на пальцы в чернилах. «И что из того?» «А то, Федор Федорович, что догорает человек. И вот скучно, томно ему задыхаться в собственном своем чаду. Видно, желает объяснить себя людям». Не спеша, пользуясь временным превосходством, Фирсов прикидывал что-то в уме. «Исповедь словом. Не пробовал себя в этой роли. Сложновато с ним, пожалуй». Оба помолчали, каждый по-своему провидя скорую Агееву концовку. И так как чужая могила сближает, то, начиная с этой минуты, ледок их отношений утончался беспрестанно. Правда, далеко было не только до приятельства, даже до полного доверия. Однако Митька уже признал человеческое гражданство в сочинителе, а сочинитель перестал прикидываться для самозащиты тем, кем не являлся на деле. К великому разочарованию сочинителя Митька выставляла геев подмен себе, а Фирсова как-то не тянула идти в духовники к человеческой падали. Поэтому он сразу с ворчливой откровенностью и объявил, что новых пассажиров в повесть не принимает, билеты проданы, и вообще волшебный ковчег его готов к отплытию. Кроме того, включение в повесть сильной и грубой фигуры, вроде Агея, могло наложить нежелательный отблеск на чисто умственную, по тогдашнему фирсовскому замыслу, трагедию Дмитрия Векшина. «Вашу трагедию, глубоко уважаемый, впервые в открытую, — заключил Фирсов, и на пробу с трактирной фамильярностью потрепал по колену затихшего от любознательности Векшина. А как же? Для чего же я столько времени и с таким риском обхаживал вас? Весь ваш житейский путь давно обдуман и в мыслях почти построен мною, как перекинутый над пропастью зыбкий мосток от преступления к просветлению. Ежели такое мертвое, с позволения сказать, плывучее инородное тело, как Агей, шарахнет невзначай по свае, сооружение мое может рухнуть к чертовой матери. Он упирался лишь для виду, потому что дело было сделано. Машина воображения пущена в ход, и вот фирсовский карандаш как-то сам собой прошелся по листку записной книжки, закрепляя одну соблазнительнейшую из предстоящей исповеди вдруг возникшую подробность. А может, по знакомству найдется и Агею уголок? Подумаю, не знаю. Правду сказать, есть там у меня вакансия одна. С кем от вас главную героиню увести? Да вот колеблюсь. Не получился бы перекос сюжета в уголовную сторону. Эх, только ради вас, Дмитрий Егорыч, с видом крайнего одолжения согласился, наконец, сочинитель. Однако он как вообще? Безопасен пока в общежитии? По-людски-то можно с ним калякать? Или уже только с помощью хлыста да пищи? Не люблю я, знаете, навязчивые товарцы, что сами в руки просятся, либо слишком уж подозрительно на виду лежат. Собственно, я ведь тоже вор. Секретно брожу по жизни. Тащу к себе в суму, что глянется. Мечтанница из девичьего тайничка, объятьешка в чужом окне. Конечно, если закатишка подходящий навернется, либо затоптанное в грязь перо жар-птицы, и их туда же. Перелицуешь на досуге, подклеишь кое-где собственной кровцей, да и пустишь в повторный обиход, как эхо жизни. Так-то-с, Дмитрий Егорыч. «Ну чем же ты, вор, себя с нами равняешь?» — засмеялся Митька. И на этот раз без особой неприязни проследил, как Фирсов прятал в карман исчерканную записную книжку. «Мы — шпана. Настолько в отделениях милиции знают. А ты? Тебя еще, глядишь, пройдет лет 17 с небольшим. В гении местного значения превознесут. Пойдем же, я тебя с ним сведу, с Агеем. Да и мне тоже пора». Спускаясь по лестнице, они опять на время замолкли. Фирсова тревожил подступавший теперь период работы за столом. То самое, чего добивался почти полгода, сейчас ощутимо приблизилось к острию его карандаша. А он уже устал от унизительных хитростей, головоломного риска, скитаний по трущобам. Начиналась мучительная пора, когда только что проступившие из небытия еще зыбкие герои в чужой пока перепутанной одежде, с неустоявшейся речью, занимают отведенные им места, и требуется ужасное напряжение воли. какое-то почти магическое слово заставить эти клочья ожившего тумана вступить в правдоподобную игру, смеяться и плакать, так, чтоб над ними прослезились современники. Он старался не думать, во что ему обойдется до и после выхода книги задуманное предприятие. А стоял отличный вечер, слегка засиненный морозной луной. Колокол невдалеке вещал о крещенском сочельнике, а от хрусткого скрипа подошв в жилы вливалась какая-то подщелкнутая бодрость. В небе вдобавок для полноты впечатления были рассыпаны звезды. В снежных рамах окон мерцали тишайшие вечерние светы. И так ловко получилось, что к концу совместного с Митькой путешествия Фирсов нес в голове еще одну целиком готовую главу. «Эх, братцы, изображу я вас!» — задиристо вскричал он, — «как сквозь лупу представлю! Пальцы ихние прямо в язвы суну, пускай кой в чем удостоверится! Косноязычны мы пока, о многом рассказать не можем! Не жжет наш огонь, но скольким мы владеем, сколько еще выстроим и напишем, и мир неоднократно удивим». Понять его сейчас было невозможно, но Митька тоже был в отменном настроении и только покосился с непривычки на вцепившуюся в его рукав фирсовскую руку. «Чудачина ты!» — сказал он. «Шуршишь пищей бумагой и утешаешься, будто всемирным делом занят. А к чему нам, революции, твоя суета? В бумагу, да еще в порченую, рабочий класс не оденешь. Книжками мировую бедноту не накормишь». И покосился на замолкшего Фирсова. «Как полагаешь?» Фирсов бросил в его сторону злой и короткий взгляд. «Вот за такое плачевное ваше пренебрежение к этому и накажу я жестоко вас. Разумеется, всего лишь в пределах ничтожной повестушки моей, ибо здесь коренится важнейшая причина всех ваших невзгод, вдобавок к уже постигшим Дмитрия Векшина». Вдруг он осекся и закусил губу. «Впрочем, не боитесь в будущее заглянуть?» Это вырвалось из него с болью, и, кажется, вора заинтересовала столь потешная сочинительская способность волноваться по сущим пустякам. «Ничего, раскинь мне свои вещи и карты, гадатель!» «Так ведь зарежете, пожалуй, Дмитрий Егорыч. Переулочек пустынный, на помощь прийти некому». «Напротив, в награду возьмешь ты любого коня!» Словами знаменитого стихотворения посмеялся Векшин. «Вот смеетесь, а погодите, вспомните меня с зубовным скрежетом задним-то числом!» — погрозился Фирсов. И, точно сорвавшись, заговорил страстно, до нельзя убежденно, вдохновясь озорством подобной беседы с собственным своим, лишь в черне накиданным персонажем. «Держитесь тогда, Дмитрий Векшин! Если только в главном не ошибаюсь я, великие разочарования поджидают вас впереди, поистине царственные в сравнении с нынешними вашими огорченьями, столь увлекательными для сыщиков, благушинских сплетниц и управдомов. Ничего, молодые годы многих достойных лиц изобиловали еще более шумными шалостями. По замыслу повести моей, хотя и за ее пределами, людям в скорости суждено достигнуть завершающего счастья со всеми его отраслевыми благами, в меру потребностей каждого, также вкуса и воображения, разумеется. Из сокровищницы бытия, к сожалению, мы уносим лишь в меру емкости карманов наших с тем преимуществом личным для вас, что круглая мозговая кость с прической, находящиеся на ваших многоуважаемых плечах, вполне стерильно от печалей, сомнений и отчаяний, разрушительных для нашего оптимизма. Когда подступит человечеству срок перебираться из трущоб современности на новое место жительства в земле обетованной, Оно перельется туда единогласно, подобно большой воде, как ей повелевают изменившийся рельеф и земное тяготенье. Накануне коменданты с пистолетами окончательно раскулачат старый мир, оставив ему лишь бесполезную ветошь прошлого. Слезой и непогоды, источенные камни, могильники напрасных битв и прозрений, храмы низвергнутых богов. Однако и часа не пройдет на пути к пункту назначения, как странная тоска родится в железном организме вашем. Никого не тронет, а вам ровно ноги повяжет она. И с каждым шагом все смертельней потянет вас кинуть прощальный взор на сумеречную, позади из края в край схоженную предками пустыню, где столько томились они, плакали, стенали и стыли у пещерных костров, всматриваясь в звезды, молились, резались и наряду с прогрессивными поступками совершали и весьма неблаговидные. А со времен злосчастной лотовой жены нельзя оглядываться на покидаемое огнище, чтобы заразы туда не занести. Да никому и в голову не придет, потому что в том будет состоять спасение, чтоб не оглядываться. Вы один у меня оглянетесь не из дерзости, вопреки грозному запрету, а по какому-то тревожному и сладостному озарению, чем, собственно, и полюбились вы мне на горе мое, русский вор и нарушитель законов Дмитрий Векшин. Да ведь я никогда и не брался за тех, что не оглядываются. Не тяни, открывай. Что же такое за спиной у меня окажется? Напряженно покосился Векшин. Прежде чем ответить на вполне законный ваш вопрос, чуточку задержу ваше внимание на одном предварительном обстоятельстве. Любое поколение мнит себя полным хозяином жизни, тогда как оно не более чем звено в длинной логической цепи. Не одни мы создаем наши навыки и богатства. И в этом смысле христианская басня о первородном грехе не представляется мне безнадежно глупой. Прошлое неотступно следует за нами по пятам. Уйти от него еще трудней, чем улететь с планеты, вырваться из власти образующего нас вещества. Только красивые съедобные рыбки, да разные нарядные мотыльки, избавлены от мучительного чувства прошлого. И не надо, чтобы человеческое общество достигло когда-нибудь этого идеала. «А ты не запугивай, Федор Федорович!» Сердясь от нетерпения, одернул его Векшин. «Не испугливых! Показывай свою куклу! Чем ты меня стращаешь?» Незаметно для себя они остановились на переходе посреди мостовой, так что извозчикам и водовозам приходилось с бранью объезжать их стороной. И хоть мало смыслил в фирсовских иносказаниях, Митьку впервые захватила возможность взглянуть на себя завтрашнего, пусть даже чужими глазами. Да, собственно, такому всесветному удальцу стращаться там вроде и нечем, сурово и торжественно продолжал Фирсов. За спиной у вас окажется весь в чаду и руинах, поверженный и вполне обезвреженный старый мир. Уж такую распустейшую пустыню увидите вы позади, словно никогда в ней и не случалось ничего. Ни пожито, ни люблено, ни плакано. Привалясь к обезглавленному дереву, на фоне прощальной виноватой зорьки будет глядеть вам в очи вчерашняя душа мира, бывшая. Самое хозяйственное комендантское око не обнаружит на ней сколько-нибудь стоящего, подлежащего национализации имущества, кроме, пожалуй, раздражающе умной колдовской блестинки в ее померкающем зрачке. Никто и внимания не обратит вроде на такой пустяк, а вы непременно его заметите, Дмитрий Егорыч. И тут опалит вас жаркая догадка. Не это ли ничтожная штучка, искорка, почти как точка, так что и ярлычка инвентарного присургучить некуда, и есть наиважнейшая ценность бытия, потому что выплавлена из всего, сколько у нас его было позади опыта человеческой истории. С одной стороны, так вас подтянет к тому таинственному мерцанию. Молодой человек, будто в нем-то и заключается главная адская сласть, а с другой и жутковато станет, потому что весь кураж младости и заключен бывает как раз в его великолепном отсутствии. Есть старинное русское поверье про колдунов. Не дается им умереть, пока не передадут юнцу свое проклятое могущество. И пока вы станете гадать, как вам половчей добыть ее, вчерашняя душа сама и протянет вам свою блестинку. «Не томись, — скажет, — не зарься, Митя, бери мое сокровище. Тем уже одним великое, что не отнять его, не погасить нельзя, ни из комендантского нагана прострелить. Возьми, поиграй, прикинь на пробу, полюбуйся сквозь это волшебное стеклышко, столь малое и прозрачное, словно и нету его вовсе. На сокрытые вокруг тебя житейские тусклости, такие серые в свете обычного дня. Оно и не надо бы для здоровья-то. А тем и полюбились вы мне, вор Дмитрий Векшин, что ничуть здоровьишком не дорожитесь. Любой благоразумный остерегся бы, а вы хвать пятерней, да как пьяница чарку свою в захлебку. А то ни сласть, ни спирт, ни избавительная смерть, а вся память рода человеческого о былом. В ней растворены без осадка такие, на нонешний взгляд, пустяковины, как пыль от развалин знаменитейших храмов или зов путника, заблудившегося на пике высочайшей мыслительной горы, а для приправы — гнилая горечь, повисшая в водной бездне грабительской бригантины и христианского мученика Кровинка, и целая малая щепотка пепла из еретицкого костра. Туда входят также несущественные, казалось бы, горести и скорби дедов наших, бесполезные мечтания, несвоевременные сомнения или разочарования героев и другие вещества, из коих иные священнее многих великих откровений, ну и прочая духовная фармакопея, которую некоторые современные аптекари содержат под замком, в банках с притертыми пробками и с костяшками на ярлыке. О всемирной душе речь идет. Понятно? Как? Есть в тебе душа? Да вроде не прощупывается, усмехнулся Митька. И ты полагаешь, стану я пить чертову твою настойку? Хлебнешь, родной. Не писал бы про тебя, кап не так. Сперва на пробу, а там и губ не оторвать. Хмельней опия штука. С пары глотков каким-то иррациональным косвенным зрением начинаешь примечать странное во всю даль прогресса смещение главных планов. И вдруг поверх сущего на плоской холстине действительности проступают плывучие в самых угрожающих сочетаниях и на грани обобщительного безумия знаки и числа, мерцающие пейзажи и события, по счастью, недоступные большинству и справедливо отвергаемые иные философами, потому что это всегда мешало, как бы выразиться поточней. «Кто? Кому помешал?» — угрюмо воспользовался его заминкой Векшин. «Ну, мешало им посредством благоразумного упрощения, так сказать, через нивелировку структурных различий между пяткой и капризной тканью мозговой, добиться высшего блага для человечества. Избавление от наиболее опасного из всех разделительных зол, от интеллектуального неравенства. И если не спалит тебе внутренность, смесь моя, то когда-нибудь воротимся еще к затронутой темке. Не я, так тот заключительный Фирсов, который через сотню лет станет подводить итоги. Он-то и запрет нас с тобой, Дмитрий Векшин, навечно в пищу и бумагу для истории. Он кончил чуть не в одышке и принялся машинально протирать расцарапанные морозцем стекла очков. Как? Понял хоть крупицу, ворюга? В его обращении, кроме дружбы и чуть высокомерной власти, прозвучала нетерпеливая затаившаяся надежда. «Понял? Лишь слова отдельные», — признался Векшин. «Загнул ты мне притчу, сочинитель. Выходит, по-твоему, нельзя в завтрашнее без вчерашнего войти? Так, что ли?» «Почему же? Можно, все можно. Но во избежание худшего стоит ли?» Векшин глядел на него с тревожным беспокойством человека, разбуженного прикосновением незримых рук. «Навел туману, сочинитель! Не то драться с тобой, не то кланяться. Не хвала и не обида, а, может, и ненависть одна на поверку. Чем я тебя задел, обидел, рассердил? Не боязно тебе со мною? Так! А чем? Чем ты меня обидеть можешь? Когда тебя даже и нет пока, раз я тебя пока не написал?» Чему-то разъярился Фирсов. «Ножом, пожалуй. Так во мне и останешься тогда. Ладно, все. Ступай в люди, ищи, томись, воскресай и разбивайся снова». Еще непонятнее рассмеялся он прямо в лицо своему плачевному герою и отцепил от плеча его руку. «Ну-ка, пусти теперь, пальто порвешь, да и пора нам». «Да сказывай! Куда поведешь меня теперь?» Охваченный томлением догадок, спросил Векшин. Тот не ответил и без того клял себя, что разболтался не в меру, да еще на морозе с риском голос потерять. Все в ту минуту необыкновенно обостряло фирсовскую восприимчивость и острота оборванного в разбеге разговорца, и сделанный им вызов неизвестности, самая безлюдность, заваленной снегом улицы, полная еще никем не прочитанных, никому не запроданных тайн. При стесненных фирсовских обстоятельствах нельзя было пренебрегать столь хлебными мелочами. Он и навстречу с Агеем согласился из ремесленного расчета выковырнуть жемчужинку из этой подыхающей раковины. На ближайшем перекрестке Векшин задумчиво и дружественно, потому что устраивал встречу не без отдаленной выгоды для себя, расстался с Фирсовым. На прощание он дал сочинителю несколько практических советов в обращении с предстоящим собеседником и прежде всего адресок, по которому полчаса спустя должен был явиться Агей Столяров.